Вдогонку номер один. Если какой-нибудь преподаватель среди нас решит применить укороченный вариант этого изнурительного упражнения по странице за раз, я бы посоветовал рассказ Хемингуэя «Кошка под дождем». Перевод Ларисы Кисловой. Я поступаю так. Фотокопирую весь рассказ, там примерно 1200 слов. Затем режу на 6 страниц, где-то по 200 слов. Затем предлагаю всем молча прочитать первую страницу. После чего спрашиваю, как мы уже проделали выше. Первое. Что вы успели узнать? Второе. Что вам стало любопытно? Третье. Куда, как вам кажется, рассказ поведет дальше? Какие булавы брошены вверх? Ближе к концу рассказа выберите точку, где его усечь, и задайте вопрос. О чем история пока? Выполняя это упражнение, студенты получают настоящее переживание того, в какой мере рассказ на самом деле спланирован и театрален. Этот рассказик предлагает особенно замечательную возможность увидеть, как происходит нагнетание. Он не громок, однако постоянно в движении. Тонкое развитие истории происходит едва ли не в каждом абзаце. Резюме. Рассказ – линейно-временное явление. На самом деле таково любое произведение искусства. Мы знаем, что думаем о кино уже через несколько минут после его начала. Знакомясь с тем или иным живописным полотном, наш ум заполняется с нуля. В концертном зале мы либо заворожены сходу, либо размышляем, что за сообщение набирает на телефоне вон тот парень на балконе. Рассказ – череда накапливающихся импульсов. Каждый следующий так или иначе воздействует на нас. Каждый помещает нас в некое новое место относительно того, где мы сейчас находимся. Критика – не некий непостижимый загадочный процесс. Она сводится вот к чему. Первое. Замечать, какой отклик порождает то или иное произведение искусства от мгновения к мгновению. Второе. Совершенствовать артикуляцию этого отклика. В работе с учениками я подчеркиваю, как много сил дарит этот процесс. Мир полон людей со своими шкурными замыслами. Они пытаются убедить нас действовать в их пользу, тратиться в их пользу воевать или умирать, ущемлять других. Но внутри у нас есть то, что Хемингуэй назвал встроенным удароустойчивым детектором фуфла. Как мы распознаем фуфло? Мы наблюдаем, как откликается на него некая глубинная искренняя часть нашего ума. И именно эту часть совершенствует чтение и письмо. Можно проделывать это упражнение одна страница за раз и с другими художественными формами. Например, возьмем фрагмент из кинофильма «Похитители велосипедов», начинающийся с 45-й минуты. События в том фрагменте таковы. Отец с сыном ищут украденный отцом велосипед. След, по которому они идут, исчезает из-за совершенной отцом ошибки. Когда сын спрашивает его об этом, отец бьет сына. Тот начинает плакать. Отец велит сыну подождать у моста, а сам спускается на берег осмотреться. Затем отец слышит шум. Похоже, тонет какой-то мальчик. Отец предполагает, и мы вместе с ним, что это его сын. Но нет. Сын стоит на вершине лестницы на мосту, в точности там, где ему было велено ждать. Отец с сыном идут вдоль реки. Угрызаясь из-за того, что стукнул ребенка, отец заглядывает в кошелек и предлагает расточительство – сходить поесть пиццы. В ресторане их сажают рядом с зажиточной семьей. Сын с любопытством наблюдает за богатым сверстником. Заметив это, отец в порыве откровения изливает мальчику душу. Боль, причиненная оплеухой, исцелена. На занятии мы несколько раз пересматриваем этот эпизод и замечаем то, что упустили при первом просмотре. Например, когда отец с сыном печально бредут вдоль реки, мальчик обходит дерево с одной стороны, а отец с другой. Но когда приближаются к следующему, сын резко виляет, и они с отцом огибают его с одной и той же стороны. Мы прочитываем это как возможное примирение. Мимо проезжает грузовик, набитый ликующими футбольными болельщиками. Они, в отличие от отца с сыном, счастливы. Отец замечает, что его сын замечает молодежь в грузовике. И это, совместно с муками совести, какие он переживает из-за той оплеухи, рождает в нем мысль отвезти мальчика в ресторан. Но сперва он заглядывает в кошелек. В милой сцене с примирением, позади отца с сыном мы видим, что на реку глазеет влюбленная парочка. Без деревьев, грузовика со счастливыми болельщиками, проверки кошелька и влюбленной парочки сцена получилась бы мельче. Среди удовольствий такого упражнения наблюдать, как до моих учеников это доходит. Да, ух ты, режиссер Витторио де Сика действительно приложил вон сколько усилий. Каждая черточка в каждом кадре тщательно взвешена и с любовью применена, и отчасти поэтому весь эпизод трогает зрителя с первого же просмотра. То есть Де Сика взял на себя ответственность за каждую мелочь в этом фильме. Разумеется, взял. «Похитители велосипедов» — великое произведение искусства. А Де Сика — художник. И именно это и есть дело художника — брать на себя ответственность.